719. Октябрь 6. Скажите, что считаете самым главным в жизни вашей, и я укажу ваш путь. Ибо сознанием определяется направление жизни в зависимости от того, что считается наиглавнейшим. Потому иногда хорошо подумать и пересмотреть общую установку сознания, чтобы выяснить, не закралось ли где-нибудь нечто от обывательского мышления. Чтобы быть вечно новым, надо менять постоянно отношение свое к окружающему и постоянно обновлять сознание. Старое стойло хорошо для животных, но не для духа человеческого. Чаще проветривайте изгибы мозга. Много в нем старого и залежавшегося сора. Сор тоже не нужен. Он тоже от прошлого. Прошлого тоже не нужно. Лишь опыт и мудрость знания ценятся в прошлом и от прошлого, но не плесень привычек, невежество и старых нагромождений. Обычное прошлое — груз непомерный, стесняющий подъем и мешающий свободе мысли. В этом понимании у нас прошлого нет. Не отягощайтесь прошлым, не погружайтесь в него. Зачем добровольно надевать на себя цепи прежней ограниченности и непонимания? Наш путь лишь вперед. Не связанными должны быть крылья духа, и самыми тяжкими оковами будут на них нагромождения прошлого. Летите свободно и свободными от того, что мешало вам в прошлом свободно летать.